Пушкин в Тригорском хлебнул и более крепкого вина, чем легкое ухаживание за вереницей хорошеньких барышень. Там налетело на него одно из страстных увлечений, которыми была озарена вся его жизнь. В один ясный июньский день он вошел, как всегда, без доклада в Тригорскую столовую и среди знакомых женских лиц неожиданно увидел новую гостью, белокурую красавицу Анну Керн. Они встречались еще раньше, но открыл ее Пушкин по-настоящему только в Тригорском. Анна Керн, 1800-1879, урожденная Полторацкая, была племянницей первого мужа Осиповой. Вместе с кузиной своей Аннеттой Вульф провела она большую часть детства в имении Бернова Старицкого уезда у общего их деда Вульфа. Их воспитывала француженка, гувернантка мадемуазель Бенуа, выписанная из Англии для великой княжны Анны Павловны. Почему-то она попала не во дворец, а в среднее дворянское гнездо, куда эта хорошо образованная девушка внесла любовь и знания французской литературы и некоторые навыки жизни, заимствованные у английских лордов, у которых она с молоду служила гувернанткой. В русской среде она удивляла и старших, и младших тем, что каждое утро, не обращая внимания на погоду, гуляла со своими воспитанницами, а еще более тем, что одевалась сама, без помощи горничной. Время учения быстро промелькнуло. Хорошенькая Анна Полторацкая с 12 лет была окружена поклонниками. Какая-то из ее многих теток, чтобы охладить ухаживателей, даже нашла нужным отрезать девочке длинную косу, которой та очень гордилась. Но это решительное средство не помогло. У Анны кокетство было в крови, и ни родители, ни наставницы, ни тем более старый муж, которым отец ее рано наградил, не переломили ее темперамента. Ей едва минуло 16 лет, когда ее выдали замуж за генерала Керна, за которого ей совсем не хотелось выходить. Он был старше ее на 40 лет. Из этого брака ничего путного не вышло. У генерала был скверный грубый характер. Генеральша была кокетка, но не жестокая, а милостивая и щедрая со своими обожателями. Она была очень красива. По какой-то несправедливой случайности ее портрета в молодости не сохранилось. Приходится ловить отблески ее очарования, как они отражались на тех, кто ею любовался, кто был в нее влюблен. Сам император Александр I, знаток и любитель женской красоты, приехав на смотр в Полтаву, обратил внимание на 17-летнюю генеральшу. Он танцевал с ней на дворянском балу, ухаживал за ней, вскружил ей голову. Весь он с его обаятельной грацией и неизъяснимую добротою, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом. Танцуя польский, сияющий гордостью красавицей, царь сказал ей: «Если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо ко мне». Это обещание, данное на балу хорошенькой женщине, император позже сдержал. Опытный в обращении с женщинами, Александр раздразнил, обострил в ней сознание женской силы. Анна Керн в мемуарах говорит: «В Полтаве потом много говорили, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву». Сравнение ей тем более льстило, что всем было известно, что прусская королева Луиза своей томной улыбкой и мечтательными глазами приворожила русского царя. Пушкин первый раз увидел Анну Керн в Петербурге на балу в доме президента Академии Оленина. Его жена, урожденная Полторацкая, была ей родной теткой. Об этой встрече Анна Керн рассказала в воспоминаниях, которые академик Майков, большой знаток Пушкина, считал очень ценным вкладом в пушкинскую литературу. В них меньше всего небрежности, недомолвок и желания порисоваться, этих обычных недостатков мемуарной литературы, особливо записок, которые вели женщины. Другой вдумчивый исследователь жизни Пушкина, требовательный Мадзалевский, считал эти воспоминания замечательными. Анна Керн рассказывает, что, увлеченная танцами и шарадами, она не обратила внимания на вертлявого юношу, пока он не заставил ее себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и когда я держала корзину с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким, ее кузеном и тогдашним счастливым поклонником, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и сказал по-французски: «А роль змеи, как видно, предназначается этому господину». Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла. За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Это просто непозволительно быть такой хорошенькой». Потом между ними завязался шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких. Там можно будет играть в шарады. Спроси у мадемуазель Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. Ну, и я в ад не хочу. Хотя там и будут хорошенькие женщины, — сказал Пушкин. Это была та кокетливая, полная вызывающих намеков болтовня, которую Пушкин умел и любил вести с женщинами. Прошло несколько лет, и Пушкин возобновил эту игру с Анной Керн сначала по переписке. Генерал служил в Риге комендантом. Генеральша с маленькой дочерью оставалась у родителей в Лубнах и оттуда переписывалась с кузиной Анной Вульф, с которой была очень дружна. Керн издали сначала кокетничала с Пушкиным, с нашим знаменитым поэтом. Я с жадностью читала «Кавказского пленника», «Бахчисарайские фонтаны», первую главу Онегина, который доставлял нам сосед наш Аркадий Гаврилович Радзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Радзянко был богатый помещик, отставной гвардеец, встречавший Пушкина в Петербурге. Через него и через Анну Вульф Анна Керн завела в Полтавской губернии с Пушкиным игру по почте. Это было в пушкинском вкусе. Пользуясь посредничеством влюбленной в него Анны Вульф, Пушкин напоминал далекой красавице о прежних встречах и просил ей передать, что она была слишком блистательна. Радзянко был не только соседом, но и очередным утешителем очаровательной соломенной вдовы. Судя по фривольному, не слишком приличному тону писем Пушкина, он догадывался об этой связи, что не мешало Радзянко показывать письма своей подруге. «Объясни мне, милый, что такое АПК, которая написала много нежностей обо мне своей кузине», — писал Пушкин. «Говорят, она премиленькая вещь. Но славный Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю, дело твое сделанным или полусделанным. 8 декабря 1824 года». Анну такие намеки не обижали. Напротив, они ее подзадоривали. Весной она собралась ехать на север к мужу. Радзянко писал Пушкину: «Вздумала мириться с Ермолай Федоровичем. Снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей. И я пропал». Анна Керн рассказывает, что она прочла это письмо и сделала к нему приписку: «После этого мне с Радзянкой вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали шуточное послание в стихах. Это письмо полно игривыми, дразнящими намеками, которые подготовили влюбчивое воображение Пушкина к встрече с Анной. Он ответил стихами. Керн приводит их в своих воспоминаниях. «Ты прав. Что может быть важней на свете женщины прекрасной? Улыбка, взор ее очей, дороже злата и честей, дороже славы разногласной. Поговорим опять об ней. Хвалю, мой друг, ее охоту, поотдохнув, рожать детей, подобных матери своей, и счастлив, кто разделит с ней сию приятную заботу». Закончил письмо Пушкин лукавым наставлением. «Но не согласен я с тобой. Не одобряю я развода. Во-первых, веры долг святой, законы, самая природа. А во-вторых, замечу я, благопристойные мужья для умных жен необходимы. При них домашние друзья иль чуть заметны, иль незримы. Поверьте, милые мои, одно другому помогает, и солнце брака затмевает звезду стыдливую любви». Июнь 1825 года. И вот эта дразнившая его издали женщина неожиданно очутилась перед ним. Ее появление было радостным, бурным событием в однообразной деревенской жизни. «Восхищенная Пушкиным, — пишет Анна Керн, — я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки в Тригорском в июне 1825 года. Вот как это было. Мы сидели за обедом. Вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол. Он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками-волкодавами. Тетушка, около которой я сидела, мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была во всех его движениях. Я тоже не нашлась. И мы не скоро ознакомились и разговорились. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться. Он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скушен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был несказанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Когда он решался быть любезным, то ничто не могло сравняться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. Он был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и развлекать общество. Однажды с этой целью явился Пушкин в Тригорское со своей большой черной книгой, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочел нам своих цыган. Я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический, и, как он говорит про Овидия в своих цыганах, и голос шуму вод подобный. Их сразу потянуло друг к другу. Оба были молоды, у обоих была горячая кровь, оба были свободны. О том, что где-то существует генерал Керн, было просто смешно вспоминать. В приволье непринужденной помещичьей жизни любилось легко, весело, без обязательств, без мыслей о завтрашнем дне. Они просто обеими руками черпали радость жизни. То, что приходилось хитрить, обманывать бдительность тетки, кузин, всех домочадцев, увеличивало пряность игры, в которую оба игрока уже играли не в первый раз, которую они разыгрывали с ветренностью, как герои Бомарше, любимца Пушкина. В роман поэта с хорошенькой генеральшей вплелись ухаживания за ней ее кузена Алексея Вульфа, вздохи другой Анны, бедной Анны Вульф, все еще влюбленной в Пушкина, трогательно и беспомощно. Она отступила без боя. Где же ей, деревенской барышне, тягаться с такой неотразимой и опытной кокеткой, как ее белокурая кузина? Хотя портретов Анны Керн нет, но по рассказам ее поклонников мы знаем, что у нее было круглое личико, маленький пухлый рот, большие томные глаза. Ее мягкая красота, ее ленивая грация, ее голос кружили головы, как доброе вино. Пушкин называл ее «прельстительницей», отметил ее редкий дар очарования, в котором часто не меньше власти, чем в красоте. Вот какой рисовалась она его влюбленным глазам. «Скажи от меня Козлову, — писал Пушкин Плетневу, — что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива. Я обещал известить о том милого вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задушевность. По крайней мере, дай Бог ему ее слышать». Середина июля 1825 года. Когда Керн уехала, он писал ей: «Носите короткие платья, так как у вас прихорошенькие ножки. Но, пожалуйста, не взбивайте волос на висках, хотя этого и требовала бы мода, так как, на ваше несчастье, у вас круглое лицо». Эти слова относятся не к Анне Керн, а к адресату письма Анне Николаевне Вульф. Он боится, что ее прекрасные глаза будут смотреть на какого-нибудь рижского фата с таким же томным и страстным выражением. «Нет, этого я не вынесу». 21 июля 1825 года. Возможно, что и старшая из тригорских поклонниц Пушкина, тетушка Прасковья Александровна, уловила чересчур соблазнительные взгляды племянницы и нашла, что атмосфера влюбленности слишком сгущается в ее доме. Она не рассчитывала на благоразумие Анны, еще меньше на сдержанность Александра, поэтому, забравши обеих Анн и дочь и племянницу, Осипова внезапно уехала на морские купания в Ригу. Опять оторвали Пушкина от его возлюбленной, но эта разлука не была трагической. Анна Керн никогда не была для него тем, чем была волшебница Элиза. Об этом явно свидетельствуют его письма. Сама Анна Керн в своих записках не старается преувеличить страсть своего знаменитого поклонника. Это показывает, что природа, кроме томных глаз и хорошенькой ножки, наградила ее и здравым смыслом. Пушкин так бурно загорелся страстью, так откровенно любовался ею, что ее избалованной головке было от чего вскружиться, но она трезво расценила его чувства. Утром, в день их отъезда, Пушкин принес Анне Керн вторую главу Евгения Онегина и в нее вложил листок, на котором написал: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Когда я собиралась спрятать в шкатулку этот поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю». Некоторые современники и позднейшие критики сомневались, что этот торжественный гимн относится к Керн. Действительно, трудно сочетать тон писем Пушкина к ней с тем возвышенным чувством, которым горят эти изумительные строчки. Печатая в 1827 году в «Северных цветах» эти стихи, Пушкин их озаглавил «К». Но Анненков видел писанный рукой Пушкина список его стихов, сочиненных до 1826 года. В нем, я помню чудное мгновение, помечено к АПК. Эта пометка Пушкина прекращает всякие споры. Анна Керн прожила в Тригорском только несколько недель. 19 июля тетушка повезла ее в Ригу. Пушкину даже не удалось проводить свою возлюбленную до первой почтовой станции. Зато Алексей Вульф вскочил в карету и, на зависть Пушкину, уселся рядом с кузиной. В тот же вечер он вернулся, и они с Пушкиным полночи проговорили о ветреной красавице.